чего, боишься, что ли?» – весело спросила она, когда заметила, что я продолжаю пятиться от нее. «Ну, знаешь ли, как-то все это очень непонятно и загадочно», – пробормотала я, усилием воли заставив себя остановиться и немного успокоиться. «А то, пожалуй, шагни ко мне, Ирка, в этот момент, и я бы с воплем ужаса рванула прочь». Ирка задумчиво посмотрела на свой внушительный магический арсенал. Затем поправила очки, почти сползши на кончик носа, и перевела взгляд на меня. «Да, понимаю твои чувства», — согласилась она. «Но ты хочешь или нет обзавестись новой любовью?» «А убивать ты точно никого не собираешься?» Опасливо поинтересовалась я, как загипнотизированная, глядя на тесак в ее руках. «Совершенно точно!» С легкой улыбкой заверила она меня. «А нож я просто выложить забыла. С прошлого раза». Я гулко сглотнула вязкую от волнения слюну. «Ох, что-то мне не нравится, как это прозвучало. О каком еще прошлом разе идет речь? И почему для него Ирке понадобилось столь грозное оружие?» «Аня, ты чего?» Ирка осторожно положила тесак на край стола и грозно уперла руки в бока. «Это же я!» «Твоя подруга? Неужели ты думаешь, что я тебя сейчас резать начну?» Если честно, я не исключала и такой вариант. К этому моменту весь хмель благополучно выветрился из моей головы, и у меня сразу же появилось очень много вопросов к своей институтской подруге. Но самый главный оставался, как она нашла меня в эту новогоднюю ночь. Я была абсолютно уверена, что никто из наших общих знакомых не смог бы ей дать мой адрес. «Слушай, это ведь просто шутка!» – поторопилась заверить меня Ирка. «Сейчас нарисуем круг на полу, зажжем свечи, я прочитаю заклинание. И ты посмотришь в зеркало, и все. Тот мужчина, которого ты увидишь в нем, и есть твоя судьба. Увидишь своего урода Сережу, значит, мыкаться тебе с ним до самой смерти». Но я почти уверена, что судьба будет к тебе более благосклонна. «А иглы тебе зачем?» Не унималась я, кивком указав на россыпь погнутых булавок. «Говорю же, после прошлого раза сумку не перебрала!» Огрызнулась Ирка. Взяла в руку испорченное яблоко, задумчиво повертела, выискивая нетронутый гнилью бок, затем брезгливо скривилась и бросила обратно на стол. «Да. Стоит почаще свой магический арсенал перебирать», – резюмировала она. «Этак у меня в сумке разумная жизнь скоро заведется». И почему-то после ее шутки я успокоилась. «Ишь ты», – сказала тоже, – «магический арсенал». «Ну, Ирка, ну, выдумщица! Не сомневаюсь, что она специально решила меня разыграть. Вот и напихала в баул всякой всячины. Наверное, думает, что я сейчас испугаюсь и откажусь, после чего она посмеется над моей трусостью. А вот и нет. Я возьму и соглашусь. И пусть тут на корточках ползает и круги рисует. Ради такого случая даже паркет не жалко мелом испачкать. А, была не была. Давай!» С лживым воодушевлением согласилась я. И тут же осеклась. Глаза Ирки внезапно остро и ярко блеснули. Губы сами собой разошлись в торжествующей усмешке. Впрочем, стоило мне только моргнуть, как передо мной опять стояла моя подруга, с которой в свое время мы не один пуд соли съели. «Наверное, показалось», — со смутным чувством беспокойства подумала я. Опустила голову и опять вздрогнула. Ирка сейчас стояла спиной к люстре и работающему телевизору, но у нее не было тени, ни малейшего намека на нее. Я опять моргнула, борясь с невыносимым желанием ущипнуть себя за локоть и проверить, не сплю ли, и вновь изумилась, заметив, что ошибалась. У подруги была тень, самая обычная человеческая. Не понимаю, почему я сразу ее не заметила? «Ну что, приступим?» С воодушевлением спросила Ирка, и тут же, не дожидаясь моего ответа, принялась за работу. Я уселась на диван, не желая мешать ей, поскольку все равно ничего не понимала в происходящем. Вожделенно посмотрела на бутылку водки, в которой еще оставалось достаточно алкоголя. Немного подумав, налила себе еще и выпила залпом. Вряд ли это помешает проведению так называемого ритуала. Зато нервы немного успокою. Ирка между тем опустилась на корточки и, тяжело пыхтя, принялась рисовать что-то на паркете, небрежно откинув ковер в сторону. Я вытянула шею и наблюдала за ее действиями с нескрываемым удивлением. Хорошо, хоть она круг, а не пентаграмму рисует. Тогда бы я точно решила, что Ирка угодила в какую-нибудь секту. Правда, по окружности Ирка вырисовывала непонятные символы. Да, вот как люди со временем меняются. Никогда бы не подумала, что Ирка ударится во всю эту мистическую чушь. Смерть меняет людей. Мысль пришла ниоткуда, как будто подсказанная кем-то извне. Я потрясла головой, затем опять посмотрела на Ирку, которая как раз решила отдохнуть и, сидя на коленях, стирала пот со лба. Да ну, чушь какая-то. Она живее всех живых. Вон как водку хлестала. Ну, все. Еще через пару минут довольно проговорила Ирка. С кряхтением поднялась на ноги и с отчетливым хрустом прогнулась в пояснице. Негромко посетовала, глядя на меня в упор. На какие только жертвы не пойдешь ради подруги? Я почему-то смутилась, почувствовав в ее словах скрытый укор. Но, в конце концов, я ведь не умоляла ее о помощи. Сама явилась и буквально навязала мне этот ритуал. «И что мне делать?» – полюбопытствовала я, ощутив, как в груди разгорается неожиданный азарт. «Ладно уж, если ввязалась в приключение, то необходимо пройти его до конца. Интересно, что Ирка дальше делать будет?» «Вставай в круг, а я свет погашу», – принялась распоряжаться подруга, осторожно вышагнув за пределы своего творения. «Сейчас только свечи зажгу». И шустро принялась расставлять их по комнате, следуя какой-то своей логике. По крайней мере, никакой закономерности в этом процессе я не смогла обнаружить. «Смотри, дом мне не спали», – мрачно предупредила я, неохотно встав с дивана и войдя в круг. «Да уж как-нибудь», – негромко хохотнула Ирка. Отошла чуть в сторону, довольно оглядела творение своих рук и вдруг резко прищелкнула пальцами. Тотчас же свечи запылали жарким, жадным огнем. Я немо разъявила рот от удивления. «Ой, а как это она это сделала? Или это какие-нибудь свечи для фокусов?» Еще один щелчок пальцами, и свет в комнате погас. Потух и экран телевизора. Стоит ли упоминать, что при этом Ирка и шага не сделала к пульту, спокойно лежавшему на диване? Я зябко поежилась. Мне моментально перестала казаться забавной наша затея. Как? Ну как она это сделала? Или я все-таки слишком много выпила? А может быть, не надо? Протянула я и подняла было ногу, собираясь выйти прочь, пока не случилось ничего страшного или непоправимого. Надо, Аня, надо! Веско проговорила Ирка, и пламя свечей отразилось в стеклах ее очков так, будто те были сделаны из расплавленного металла. Я ведь только ради нашей былой дружбы взялась за это задание. Больше все равно никто не соглашался. А так бы плюнула, и доживала бы ты свой горький женский век в постоянных обманах и изменах. Ничего не понимаю. И это была моя последняя фраза. В следующее мгновение Ирка принялась монотонно и нараспев читать какое-то заклинание. И с первым словом, упавшим в неестественную тишину комнаты, я словно одеревенела. Теперь я при всем желании не смогла бы выйти прочь и прекратить таким образом ритуал. Все, что мне оставалось, лишь стоять и глупо хлопать ресницами, надеясь, что все это происходит лишь во сне. Вот сейчас я как следует ущипну себя за локоть и обязательно проснусь. Ирка повелительно выкрикнула завершающее слово и вытянула руку, указав ею на зеркало, в котором отражалось все это безобразие. Я против воли проследила за ее жестом и вздрогнула, потому что зеркальная поверхность вдруг пошла волнами, словно воды тихого спокойного пруда, в который кто-то кинул камнем. Отражение заребило и внезапно расступилось перед моим взглядом. Теперь в нем не отражался огонь свечей и не отражалась даже я, встрепанная и бледная от волнения. Просто темнота, которая тем больше густела, чем дольше я в нее всматривалась. Внезапно мрак схлынул. Я вдруг обнаружила, что смотрю на высокого темноволосого мужчину с ярко-голубыми глазами. Тот даже попятился от рамы, словно тоже был не готов к такому развитию событий. «Ну, «Кого ты видишь?» Громким, свистящим шепотом осведомилась Ирка. «Это твой Никобель Сережа?» Губы незнакомца разошлись в веселой ухмылке. По всей видимости, он услышал мою подругу. Затем он вежливо наклонил голову и представился. «Бернард Треон, к вашим услугам, прекрасная дама». «Бернард?» Я скептически кашлянула. «Иностранец, стало быть. А почему так чисто по-русски говорит? Ни намека на акцент». После чего с подозрением покосилась на Ирку, которая от жадного нетерпения аж приплясывала на месте. «Ох, сдается, я все-таки стала жертвой жестокого розыгрыша. Правда, никак не могу понять, каким образом она это провернула. Установила какой-то проектор с дистанционным управлением? Но как и когда она побывала в моей квартире? Неужто Сергей согласился ей помочь? Да ну чушь! Ирка всегда его терпеть не могла. В этом она не солгала». «Ирка, удушу собственными руками!» – прошипела я. «Не смешная шутка!» «Ирка?» – переносицу незнакомца разрезала глубокая вертикальная морщина. «Вас так зовут?» «Нет», – пробурчала я. «Я Аня. Анна». «Красивое имя», – слабо улыбнулся незнакомец. И вдруг тишину квартиры разрезал резкий дверной звонок. Я от неожиданности подпрыгнула на месте. «Приперся!» – с нескрываемым раздражением фыркнула Ирка. «Вот и нелегкая принесла не вовремя!» И знакомо прищелкнула пальцами. Звонок раздался вновь. Я вздрогнула и открыла глаза. Неверящим взглядом обвела пустую комнату. Никого. Ни Ирки. Ни странного незнакомца, отражающегося в зеркале. Видимо, я задремала под монотонный бубнеж телевизора. Я с облегчением улыбнулась. Ну надо же, какой странный сон. Правда, тут же насторожилась вновь, когда увидела почти пустую бутылку водки на столе и рядом две стопки. «Чудно!» – прошептала я. Звонок прозвучал в третий раз. Теперь он не умолкал так долго, будто тот, кто стоял за дверью, решил не отпускать его, пока я не открою. Я встала с дивана и отправилась в прихожую, морщась от противного громкого звука. «Кто там такой нетерпеливый?» Распахнула дверь и замерла. На пороге стоял Сережа. «Представляешь, ключи забыл утром!» Пробурчал он и шагнул в прихожую, плечом оттеснив меня в сторону. «А как же дежурство?» Спросила я, кинув взгляд на наручные часы. 11 вечера. Надо же, чуть Новый год не проспала. «В последний момент нашел замену!» Хмуро ответил Сергей, скинув ботинки. Затем повесил пальто на вешалку и пошел в гостиную, недовольным тоном приказав. «Жрать давай! Ты вроде как мясо собиралась запекать. Тащи на стол!» Я покорно отправилась на кухню. Забринчала тарелками, подогревая совершенно остывшее жаркое. «Водка-то еще осталась!» — крикнул из гостиной Сергей, который явно пребывал не в духе. «Или все уговорила? Что-то ты в последнее время пить много стала. Смотри, женский алкоголизм не лечится!» Я пропустила мимо ушей его шутку, занятая своими мыслями. И все-таки какой интересный сон мне приснился. Я была совершенно уверена, что все происходит наяву. И тот загадочный мужчина. Я ведь почти влюбилась в него с первого взгляда. Почти поверила, что он моя судьба. Мои хлопоты прервала трель мобильного. Я с некоторым замиранием сердца ответила на вызов, но тут же успокоилась, услышав голос матери. «Поздравляем тебя и Сереженьку с наступающим Новым годом! Желаем счастья и удачи во всем!» Отрепетированно затараторила она. «Прости, долго говорить не могу, роуминг!» «Мам, а ты помнишь Ирку Смирнову?» Прервала ее я. «Ну, мою однокурсницу». «Конечно, помню». В голосе матери прорезалось удивление. Она горько вздохнула и посетовала. «Разве забудешь столь жуткую трагедию? Погибла такой молодой». «Ирка умерла?» Ошарашенно переспросила я. «А ты что, не знала?» С не меньшим удивлением отозвалась мать. 2 года назад. Ее сбил на пешеходном переходе какой-то пьяный урод. Как раз на Новый год это случилось. Ее мать мне звонила, на похороны тебя приглашала. Я Сережу попросила передать.